Вернувшись в бюро, я застал там Билла Одеона. Он и Сью занимались каким-то клиентом. Не желая отвлекать его, я приветствовал его взмахом руки и прошел к себе в кабинет. Позвонив Мессингему, я рассказал ему о предложении, сделанном и мне Дайером. «Если он снимет заявки на время вашего отъезда, Берди, то, я думаю, вы можете отправиться в Сан-Сальвадор. Немного встряхнетесь от перемены обстановки. Но там я ничего не знаю и совершенно не пригоден на роль гида. Это не страшно. Свяжитесь по телексу с нашим агентством в Сан-Сальвадоре. Они вам приготовят экскурсионные проспекты, карты с маршрутами, подберут шофера-гида. Если вы примете приглашение, то Видаль не будет возражать против латиноамериканца». Я связался по телексу с Сан-Сальвадором. Представитель нашего агентства заверил меня, что к нашему приезду все будет подготовлено. Будет также и шофер-гид. Я освободился только около 18:00 и смог, наконец, впервые поговорить с Одеоном. «Рад снова видеть тебя, Клей», — сказал он. «Ведь мы не виделись 6 лет». «Около того. Где ты остановился, Билл?» «Твоя Сью просто золото. Она уже сняла для меня квартиру на Бискай-авеню». «Отлично. Это же недалеко от нас. Пойдем ко мне. Я хочу познакомить тебя с Родой, моей женой». «Отлично. Только вот закончу пару мелких дел». Рода всегда оживлялась, когда к нам кто-нибудь приходил. Она и Билл быстро нашли общий язык, а я отправился приготовить коктейли. Олсен был приятно удивлен внешностью Роды, а также ее элегантным костюмом. Видел бы он ее в конце недели, когда она, растрепанная и без косметики, слонялась по квартире в грязных джинсах и засаленном свитере. Интересно, что бы он тогда сказал? Когда я разливал коктейль по бокалам, Олсен вдруг сказал: «Ты когда-нибудь встречал Валерию после ее ухода?» От неожиданности я даже пролил немного жидкости. Рода заметно насторожилась. «Кто это Валерия?» «А разве Клей никогда вам не рассказывал о Валерии Дарт?» «Он никогда ни о чем не рассказывает. Так кто же она все-таки?» «Ты просто никогда не слушаешь, о чем я рассказываю». «О ней, во всяком случае, ты ничего не говорил». Теперь в ее голосе зазвенел металл. «Она была моей секретаршей, когда я служил в Статлер-Хилтоне еще до твоего приезда», — ответил я, стараясь унять дрожь в голосе. «Твое здоровье, Билл». Мы выпили, и Олсен произнес: «И каким секретарем она была? Лучше ее я никого и никогда не встречал. Она обладала массой достоинств». Рода начала явно нервничать. Она не терпела, когда в ее присутствии хвалили женщин. Глядя прямо мне в глаза, она вдруг выпалила: «Держу пари, что ты был влюблен в нее. Под внешней деловитостью ты всегда скрывал свое второе «я». Я отошел к окну и посмотрел на канал. Женское чутье не изменило Роде. Я никогда не переставал любить Вал. «Честно говоря, я даже не понимаю, почему Клей женился на мне», — продолжала Рода. «Во мне как раз нет тех деловых качеств, о которых вы упомянули. Он укорял меня этим целыми днями». Олсену стало неловко, а Рода между тем не унималась. «Да, я не люблю готовить, делать уборку и прочую работу по квартире. Для этого всегда можно нанять женщину. Жене, которую любишь, заниматься этим не обязательно». Олсен решил переменить тему разговора. «Сью рассказала мне об этом Видале. Тяжелое бремя ты взвалил себе на плечи, Клей». «Да, кстати, — вставил я, — тебе, дорогая, придется на 6 дней стать соломенной вдовой. Что это значит? Я рассказал ей о поездке в Сан-Сальвадор. А как же я? В ее голосе послышалось раздражение. Как я буду добираться на работу и обратно? Рядом автобусная остановка. Остановка. Кому нужны эти вонючие автобусы? Я буду рад заезжать за вами, мисс Берди, сказал Олсен. Она очаровательно улыбнулась ему. Спасибо, Билл. Можно я буду вас так называть? А вы меня зовите просто Рода. Отлично. Итак, ты надумал потаскаться с этими видалями? Надеешься, что его жена затащит тебя к себе в постель? Я никогда не срывался, но на этот раз едва сдержался. Прекрати нести чушь, Рода. Это моя работа. Попав в такую семейную перепалку, Олсен совсем растерялся. Рода встала и ушла, хлопнув дверью спальни. «Эх, женщины!» — выдавил я. «Да», — промолвил он. Явно нужна была разрядка. Олсен нашелся первым. «А у тебя здесь совсем неплохо!» Он вышел на балкон. «Чудесный вид!» «Послушай, этот Видаль очень загадочная личность. Видно, набит деньгами по уши. Мне приходилось иметь с ним дело 5 тому назад. Он тогда только начинал и, конечно, не ворочал такими деньгами». «Значит, ты встречался с ним раньше?» «Мне это удовольствие предстоит во вторник. Что за человек?» «Довольно странный и таинственный субъект. Почти карлик. Ниже 5 футов, и, как все невысокие люди, пытаются возместить этот недостаток повышенной активностью, я бы даже сказал, агрессивностью. Носит усы, но совершенно лысый. Сам же, как заведенный мотор, пробивной, напорист, говорит быстро, при этом все время в движении, сопровождаемом энергичной жестикуляцией рук, глаза, как у гипнотизера». Из спальни вышла Рота. Вид у нее был угрюмый. «Пора бы чего-нибудь и поесть», — проговорила она, направляясь на кухню. Мы с Эдуаном не возражали и, улыбнувшись, последовали за ней. Следующие 4 дня прошли в приготовлениях, сдаче дел Олсену, в нудных телефонных разговорах с Дайером, который без конца звонил и утрясал различные мелочи. Раздражение Роды возрастало. Валерия не сходила с языка у нее. Пудрясь перед зеркалом, она ехидно замечала, что хочет быть такой же красивой. Когда мне приходилось по какому-нибудь поводу ждать ее, она язвила, что Вал с ее аккуратностью никогда бы себе этого не позволила. Меня это жгло, словно каленым железом, но я сдерживался, пропуская мимо ушей ее уколы. Я уже с нетерпением ожидал того момента, когда в течение 6 дней буду отдыхать от ее нападок. Может быть, за это время она успокоится.